Глава 18. Я сосредоточился. Питомец горностай мерцающий. Уровень 1. Опыт 2 из 5. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца: сила 2, ловкость 4, поток 5. Навыки: создание иллюзии G. Физическая слабая проекция себя для обмана врагов. Требует поток, после чего зверь замедляется. Поиск и сбор G. Чует редкие травы и реагенты в радиусе 5 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Доступно очков для распределения 4. Интересно. У меня 4 свободных очка. Пожалуй, пора усилить зверька. Но сначала стоит разобраться с разделом «Питание». Горностай мерцающий. Хищник с высоким метаболизмом. Основа рациона – свежая рыба, мелкие грызуны, птичьи яйца. Для оптимального развития рекомендуется 2-3 приема пищи в день. Сочетание обычной пищи с магическими реагентами. Реагенты можно давать в сыром виде, предварительно измельчив для лучшего усвоения. Текущие доступные реагенты. Звездный шиповник. Стабилизирует поток, благоприятно влияет на будущую эволюцию. Рекомендуемая дозировка 2-3 ягоды на порцию. Способ приготовления. Измельчить ягоды, смешать с сырой пищей. Не так уж и сложно. Хмыкнул я, внимательно изучая каждую строчку. Система была куда удобнее, чем я ожидал. Значит, не нужно возиться с огнем хотя бы сейчас, тем лучше. Красавчик между тем встал на задние лапы, упершись передними в край стола, и снова заглянул в ведро с рыбой. Его черные глазки-бусинки горели нетерпением, а из горла вырывались тихие, почти мелодичные попискивания. «Подожди», — строго сказал я. И зверёк тут же отпрыгнул назад, прижав ушки. «Сначала я готовлю, потом ты ешь». Горностай поник и уселся в углу, но продолжал внимательно следить за каждым моим движением. Его шерстка слабо мерцала в полумраке избы, создавая причудливые блики на стенах. Я кинул взглядом помещение, прикидывая, что мне понадобится для приготовления корма. В правом углу окна стоял массивный деревянный стол. Его поверхность была изрыта множеством мелких зарубок от ножа. Нужна была посуда. Справа от стола, на грубо сколоченной полке, стояла немудрёная утварь. Несколько глиняных мисок разного размера, пара кувшинов, жестяная кружка с помятыми боками. Я выбрал самую большую миску. Темно-коричневую, с отколотым краем, но вполне пригодную для дела. «Сначала помою», — пробормотал себе под нос. В углу двери стоял деревянный рукомойник. Простое устройство из двух досок и металлического бачка. Вода в нем была холодная, пахла железом, но чистая. Я набрал ее утром. Плеснул немного в миску, протер ее тряпкой, которую нашел на гвозде рядом с рукомойником. Тряпка была серая от времени и не первой свежести, но лучшего под рукой не было. Черт, казалось бы, мелочи, но в итоге придется потратить целый день на то, чтобы придать этому месту приличный жилой вид. Все же изба долго находилась в запустении. Красавчик все это время сидел как истукан. Только кончик хвоста изредка вздрагивал, выдавая его нетерпение. Нож я взял из дома, с потемневшим от времени лезвием, но достаточно острый. Ручка была стертая, гладкая от долгого использования. Теперь можно было приступать к делу. Я достал из узелка 3 ягоды звездного шиповника и положил их в чашку. При дневном свете они выглядели еще более необычными, чем в лесу. Темно-синие, почти черные плоды размером с крупную вишню, но их поверхность покрывали тонкие серебристые прожилки, которые пульсировали еле заметным светом. Если приглядеться, казалось, будто внутри каждой ягоды течет расплавленное серебро. Я осторожно придавил одну плоской стороной ножа. Кожица лопнула с тихим хлопком, и наружу вытекла густая вязкая жидкость цвета темного меда. Аромат ударил в нос. Сладковатый, но с острым металлическим привкусом. Что-то в этом запахе было древнее, первозданное, будто я вдыхал саму магию раскола. Красавчик вскинул мордочку, принюхался и издал протяжный, почти стонущий звук. Его глаза загорелись еще ярче. «Чувствуешь, да?» — усмехнулся я. «Терпи еще немного». Размял остальные ягоды, превращая их в пахучую кашицу. Серебристые прожилки не исчезли даже после измельчения. Они извивались в мякоти, как живые, создавая причудливые узоры. Теперь очередь рыбы. Я выбрал из ведра самого крупного окунька, ладони полторы длиной. Быстрыми привычными движениями очистил его от чешуи, она сыпалась на стол серебристым дождем, поблескивая в лучах солнца, пробивавшихся сквозь оконце. Выпотрошил рыбу, отрезал голову и хвост. Филе получилось белое, плотное, с прожилками розового мяса. Нарезал его небольшими кусочками, примерно с мой ноготь размером, чтобы горностаю было удобно есть, а шиповник пропитался во всей порции. Высыпал кусочки рыбы в миску, и тут произошло нечто удивительное. Как только магические реагенты коснулись рыбного мяса, серебристые прожилки вспыхнули ярким светом, мягким и завораживающим. Вся порция начала светиться изнутри золотыми искрами, а запах усилился во много раз. Воздух в избе наполнился ароматом. Пряный, сладковатый, но с нотками свежей рыбы и чего-то неуловимо древнего. Я почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Это была чистая магия, осязаемая и реальная. Красавчик не выдержал. Он подскочил и помчался ко мне, забыв обо всех запретах. Его шерстка засверкала так ярко, что он превратился в живой фонарик. Зверек встал на задние лапки, уперся передними мне в ногу и жалобно заскулил. «Ладно, ладно», — рассмеялся я. «Вижу, что больше терпеть не можешь». Присел на корточки и поставил миску на пол. Красавчик кинулся к еде с такой жадностью, будто не ел целую неделю. Он хватал кусочки рыбы, торопливо жевал, глотал и тут же тянулся за следующими. Золотистые искры вспыхивали у него на мордочке, а шерстка светилась все ярче. Я наблюдал за этим зрелищем, опёршись о стол. Забавно было видеть, насколько ему вкусно. Пока он доедал, я изучил остальные разделы в системе горностая. В тренировке была базовая информация об упражнениях для развития навыков, а медицина содержала список распространенных болезней и способов их лечения. Полезно, хотя и не слишком подробно. Вскоре миска была вылизана до блеска. Красавчик отодвинулся от нее, сел на задние лапки и принялся умываться. Его язык тщательно очищал мордочку от остатков пищи, а движения стали плавнее, увереннее. На морде застыло выражение глубокого удовлетворения. «Ну как, вкусно было?» — спросил я, протягивая руку. Горностай подбежал ко мне и благодарно ткнулся носом в ладонь. «Получено опыта 3». «Ого! Я получил опыт за приготовление блюда? Или за то, что верно накормил питомца?» В любом случае, я вздохнул с облегчением. Если питание, тренировки и приручение дает мне опыт, можно не переживать за взятие уровня. «Ладно, теперь займемся твоим образованием». Я вышел во двор и сорвал тонкую ивовую ветку. Красавчик проследил за моими движениями заинтересованным взглядом. «Видишь эту ветку?» Показал ему прут. «Хочу, чтобы ты применил к ней навык и поймал ее своей иллюзией». Горностай наклонил голову на бок, явно не понимая, чего я от него хочу. Тогда я подбросил ветку вверх и поймал сам, чуть надавив силой зверолова на зверька. Наша связующая нить на мгновение будто натянулась. «Вот так. Только использую свою способность». После нескольких попыток объяснить жестами, красавчик, кажется, уловил суть задания. Его глаза сосредоточенно сузились, и рядом с ним появилась полупрозрачная копия, размытая и мерцающая. Я подбросил ветку. Иллюзия попыталась ее перехватить, но едва лапы коснулись ветки, как копия тут же исчезла. Красавчик недовольно фыркнул. «Да, слабовато как-то». Я открыл интерфейс питомца и задумался над распределением очков. Сила явно не пригодится. Красавчик не боевая единица. Я усмехнулся, представив накачанного горностая с выпирающими мышцами. Ловкость у него и так неплохая, а вот поток... Согласно описанию системы, поток отвечал за магические способности. Логично предположить, что именно от него зависит качество иллюзий. Попробуем так. Пробормотал я и вложил одно очко в поток. Поток. 5+1 равно 6. Татуировки на моих руках вспыхнули, и я почувствовал, как что-то теплое перетекает из меня в красавчика. Но ничего не произошло. Тогда я повторил, ведь эффект-то был. Поток. 6+1 равно 7. И вновь мимо. Да что ж такое? Поток. 7+1 равно 8. И тут... Горностай вздрогнул. Его шерсть заискрилась золотистыми огоньками, и глаза на мгновение засветились изнутри. Характеристика «поток» достигла первого порогового значения 8. Навык создания иллюзии улучшен. Иллюзия может взаимодействовать с легкими предметами и существует дольше. Создание иллюзии F. Физическая, стабильная, но все еще слабая проекция себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Требует затрат энергии, после чего зверь становится слегка медлителен. Чует магические следы на расстоянии 3 метров. Отлично! Но едва я обрадовался, как тут же нахмурился. Ведь потратил почти все свои очки за 2 уровня. А как тогда мне улучшать других питомцев? Вряд ли очки будут даваться бесконечно. Пришлось отказаться от идеи увеличить зверю еще и ловкость. Пока приберегу. «Давай еще раз, красавчик», — кивнул я зверю, подбирая палку. На этот раз иллюзия получилась куда более плотной и четкой. Я подбросил ветку, и копия горностая ловко подпрыгнула, перехватив ее в воздухе. Правда, через пару секунд ветка все же выпала из призрачных лап. Физическое взаимодействие пока еще было слабым, но прогресс налицо. «Молодец!» — похвалил я питомца. Следующие часы тренировки превзошли все ожидания. Иллюзия не только ловила ветку, но и удерживала ее почти 5 секунд. Красавчик после создания копии, конечно же, отдыхал, но чувствовал себя достаточно уверенно, хотя поначалу такие упражнения его явно выматывали. Дальше я решил заняться собственным телом. Слабость окончательно отступила, но мышцы требовали работы. В прежней жизни дед никогда не давал поблажки. Тело крепи, а то в тайге засохнешь, как прутик. Я начал с простых упражнений. Отжимания от пола избы, подтягивания на толстой балке крыльца, подъемы туловища. Молодое тело отзывалось быстро, мышцы наливались приятной тяжестью. Красавчик наблюдал за моими потугами с явным недоумением, наклонив голову на бок. После разминки принялся исследовать 2 хозяйственные постройки. За избой располагался настоящий комплекс для разведения зверей. Длинное здание оказалось тренировочным полигоном. Внутри стояли клетки разных размеров, от крошечных для птиц до просторных для крупных хищников. Прутья местами погнулись, но основа была крепкой. В стенах виднелись металлические кольца с обрывками цепей, деревянные рамы с остатками веревок, что-то для тренировки питомцев и их удержания. Теперь это было понятно, ведь что-то подобное было и у меня дома. Да уж, сколько этот отшельник Григор прожил тут, и как добывал материалы для строительства. Воздух в полигоне был затхлым, пах старым жиром и звериными метками. Пол устлан прелой соломой, смешанной с землей. Но главное — потенциал. При должном уходе здесь можно содержать 10 питомцев одновременно. В сарае рядом оказался склад кормов. Пустые бочки, мешки с прогнившим зерном, крюки для подвешивания мяса и куча барахла. На стенах виднелись полки для хранения различной утвари. Так, ну и что тут нужно сделать? Первоочередные задачи — починить клетки и тренировочное оборудование? Как-то наладить поставки кормов? Создать систему хранения реагентов? Ну а потом, в долгосрочной перспективе, разводить питомцев на продажу? Но в голову закралась тяжелая мысль. Все это не мое. Эта земля мне не принадлежала. Григор исчез, но Ефим в любой момент мог заявить мне что угодно, И тогда все мои труды пойдут на смарку. Нужны деньги. Много денег. Возможно, я смогу выкупить эту землю. Это тоже нужно узнать. А пока ладить здесь все, чтобы ушло другому в руки? Ну уж нет. Лишь необходимый минимум, чтобы жить не стыдно было. По-людски. Я вспомнил слова Ирмы про лунный пырей. Если найти богатые заросли... «Красавчик!» — позвал горностая. «Завтра идем на работу». Зверек встрепенулся, ожидая объяснений. «Пора траву искать. Редкие, дорогие. Но сначала нужно подготовиться как следует. В лесу меня могли ожидать не только ценные растения, но и голодные хищники. А все мое оружие — серп. Остаток дня я потратил на изготовление снаряжения. Хорошо, что взял кое-какие инструменты, да и здесь кое-чего нашел. Принялся мастерить ловушки. Силки для птиц — дело привычное. Тонкая веревка, гибкая ветка, правильно настроенный спуск. Поставлю несколько штук возле ручья, ведь могут тут водиться птицы типа рябчиков. Свежее мясо всегда пригодится. Для защиты от хищников сделал простую, но эффективную штуку. Взял крепкую палку длиной в 1,5 метра, обмотал один конец кожаными ремнями для удобного хвата, а на другой конец набил острые гвозди. Получилось нечто вроде Моргенштерна. Не изящно, но действенно. Еще одну идею подсказал моток тонкой, но прочной веревки. Я вспомнил дедовы уроки, как делать быстрые силки-удавки для крупной дичи. Не полноценную ловушку, а что-то вроде подвижной петли на длинной палке. Если правильно сделать, то можно попробовать накинуть такую петлю на шею зверя и затянуть. Дед показывал этот прием для поимки агрессивных собак или даже молодых волков, когда они ранены и озверели. Нашел крепкую ивовую жердь длиной почти 1,5 метра. Достаточно, чтобы держать дистанцию. Один конец заострил ножом, а на другом закрепил подвижную петлю из веревки. Механизм простой. Резкий рывок, и петля затягивается. Конечно, против звездного волка в полной силе это может и не сработать. Слишком сильный. Наверняка может порвать веревку. Но если зверь ранен, ослаблен или просто не ожидает такого приема, то есть шанс его обездвижить на время, достаточное, чтобы добить или связать покрепче. С хищником всегда нужно держать дистанцию. Он в прыжке быстрее, если человек не готов, но на расстоянии ты хозяин. Надеюсь, в ближайшее время не придется проверять, работает ли этот принцип с магическими тварями. Сейчас цель одна — деньги. На пояс прицеплю небольшой мешочек для сбора трав и кремень с огнивом, что взял из дома. На всякий случай. «Неплохо», — пробормотал я, осматривая самодельное снаряжение. «Не армейское обеспечение, конечно, но и не голыми руками. А вот чуть позже нужно будет всерьез задуматься о более серьезном оружии, которое пока никак не достать. Сейчас и денег нет, да и к кузнецу за дельным ножом не обратиться. Вдруг донесет Ефиму. Чёрт, мне бы с Барутом поговорить». К вечеру я был смертельно уставший, но довольный. Ужин из жареной рыбы показался особенно вкусным после трудового дня. Красавчик уплетал свою порцию с магическими добавками, довольно урча. За окнами опускалась ночь, и в лесу начинали звучать незнакомые голоса. Вой, рычание, странные мелодичные трели. Магический мир засыпал и просыпался одновременно. Ночные охотники выходили на промысел. Рассвет встретил меня треском поленьев в печи. Красавчик на этот раз был рядом и сидел на подоконнике, наблюдая, как за окном просыпается лес. «Ну что, дружок?» — сказал я, доедая те запасы, что дала Ольга. «Пора на заработки».